Но мысль о том, что полицейские начнут копаться в ее прошлом, была страшнее того, что им предстояло сделать. «Уверена», — отозвалась Софи, хотя никакой уверенности не чувствовала. «А раз, два, три», — отсчитала Кали, и, кряхтя, попыталась передвинуть труп. «Черт его подери!» Она присела на корточки и завернула Оуэна в простыню. Никогда бы не подумала, что он такой тяжелый. «Как мы донесем его до машины?» Страх сдавил Софи грудь, и она заговорила неестественно тонким голосом. «А тележка на что?» — ответила Кали. На аэродром они ехали в тишине, если не считать указывающего направление голоса из навигатора и шелестящего звука щеток стеклоочистителей. Софи все еще ощущала запах чистящих средств. Несмотря на большое пятно на камине, она не сомневалась, что с брызгами крови в гостиной удалось справиться. Кожу рук от отбеливателя мучительно соднило. Вблизи аэродрома машину Кали стала подбрасывать на выбоинах. «Как ты думаешь, где лучше закопать?» Софи тревожно высунулась из окна. «А откуда мне знать?» — огрызнулась Кали. И Софи содрогнулась, почувствовав, как отдаляется от нее сестра. «Где-нибудь рядом, с кустами. Если кто-нибудь сюда заявится, меньше шансов, что заметят следы». Кали повернулась, ожидая ответа, и Софи, увидев в полумраке ее восковое лицо, засомневалась, что сестра оправится после этого испытания. Оправятся ли они обе? «Давай рядом с кустами», — согласилась она. Кали прибавила газу, и когда мотор заурчал громче, отстегнула ремень безопасности и повернулась за сумкой, которую всегда во время поездок держала на заднем сиденье. «Сколько раз тебе говорить, чтобы ты так не делала?» — забеспокоилась Софи и выхватила сумку у нее из рук. «Это опасно! Что тебе нужно?» «Найди пакетик мятных карамелек, меня тошнит». Они объехали взлетное поле, успели дососать карамельки, и только после этого Кали снова снизила скорость. «Давай здесь!» Она остановилась, заглушила мотор, но фары не выключила, оставив лучи света прорезать темноту и высвечивать струи дождя. Кали работала лопатой, а Софи — вилами. И хотя земля была влажной, они копали довольно долго, пока не вырыли яму достаточной глубины. К тому времени, когда могила была готова, Софи обливалась липким потом, мышцы ее рук дрожали и пылали огнем. Она взглянула на сестру и не поняла, отчего то и мокрое лицо — от дождя или от слез. В машине на стоянке у железнодорожной станции она умоляла Кали: «Поедем со мной!» «Не могу», — отвечала та, — «я люблю Натана». «А меня не любишь?» После того, во что она втравила сестру этой ночью, Софи подозревала, что этой любви пришел конец. «Конечно, люблю, ты же моя сестра». «Ты ему расскажешь, Натану?» Кали смахнула все еще дрожащей рукой мокрую прядь со лба. «Не знаю, Соф. Раньше я ничего от него не скрывала». «Он сообщит в полицию». «Не сообщит». «Если ты вернешься, тебе придется вести себя естественно. На работе. Везде. Но ты не сможешь, я тебя знаю. Я не могу взять и разом распрощаться со своей жизнью». Кали потерла мокрые щеки рукавом. «Куда ты едешь?» «Не знаю». Софи пожала плечами. «Всегда бредила Испанией. Черт! С тех пор, как родители возили нас в Париж, мой паспорт все еще у них. Поехали к ним. Сумеешь его забрать? И дай мне немного денег, чтобы хватило на билеты на пару месяцев в дешевой гостинице, пока не встану на ноги. Чтобы снять сбережения, я должна заранее уведомить банк. Так что на это может уйти несколько дней. А как быть с папой и мамой?» «Я им завтра сообщу. Напишу, что поехала отдыхать с Оуэном. А остальное придумаю потом». София открыла дверь, вылезла из машины и закинула рюкзак на плечо. Она казалась себе очень маленькой и очень одинокой. «Я пришлю тебе сообщение, где и как устроилась». «Постой», — остановила ее Кали. «Я поеду с тобой в Испанию. Не насовсем. Не хочу бросать Натана. Но хотя бы до того времени, когда у тебя все утрясется». У Софи перехватило в горле. Она ничего не смогла ответить и только кивнула. Встретимся через несколько дней, когда я получу деньги и возьму наши паспорта. Обещаю, Соф, все будет хорошо». Глава 76. Том от ужаса зажал обеими ладонями рот. Аманда рухнула на колени, словно все ее кости разом превратились в труху, и свернулась калачиком на сыром, покрытом водорослями песке. Недаром я так испугалась, когда увидела в доме Кэти фотографию Оуэна. Мысли роились в моей голове. Все-таки в момент, когда произошла авария, машиной управляла Кали. Фрагменты головоломки складывались так быстро, что за ними трудно было уследить. Я повернулась к Софии. Когда Кали разбилась, она спешила навстречу с тобой. Когда они с Натаном заехали за вашими родителями, чтобы отвезти их на свадьбу, она взяла из сейфа паспорта, деньги и колье. «А ты, черт возьми, кто такая?» Софи только теперь заметила мое присутствие и сверкнула на меня глазами. «Глупо, но я на нее обиделась. Как же так? Я настолько с ней внутренне связана, она меня не узнала. Меня зовут Дженна. Ты кого-то убила, Софи?» перебил меня Том, и поэтому скрылась. «Я не хочу в тюрьму, папа!» «Ты не пойдешь в тюрьму», — кивнул отец. «Оуэн напал на Кали, ты защищала сестру. Я тебе помогу, но ты должна рассказать мне все. Ты все мне рассказала!» София отвернулась. «Нет». Плечи у Джо опустились, как у сломленного горем человека. «Не могу поверить, что ты его убила, Софи. Думал, ты здесь с ним. Тебе не нужно больше ничего говорить». «Расскажу. По горло сыта секретами. По горло сыта ложью». Голос девушки зазвучал громче, и Аманда поднялась на ноги. «Ты расстраиваешь ее. Перестань. Разберемся во всем дома». «Мне нельзя домой. Тело Оуэна в воскресенье нашли. Раньше я пыталась отгородиться от того, что случилось, и наполовину убедила себя, что никакого убийства не было. Но в новостях, я смотрела их в пабе, где работала, сообщили, что труп Оуэна обнаружен. Теперь только дело времени, когда его опознают и начнут разыскивать меня. Я собиралась уехать из страны, как только Натан привезет мне паспорт и деньги. Не могу поверить, что вместо того, чтобы мне помочь, он позвонил вам». «Софи, мы и сами смогли кое в чем разобраться», — возразил ей отец. «Скажи мне правду, и я помогу тебе всем, чем смогу». «Не дави на нее, Том», — начала Аманда. «Пусть говорит», — прервал ее муж.